Глава 20. Вместо того, чтобы подавлять, лихорадка возбуждала. Не припомню, чтобы я когда-нибудь работала с таким усердием, как после полудня. В натирку полов и надраивание серебряных приборов я, кажется, вложила все свое отчаяние. За 4 часа я переделала дел больше, чем иная нормальная служанка за неделю. Постели, ванны, все. Даже ступеньки крыльца я вычистила щеткой и вымыла. Вот так. Словно от количества работы зависело прощение. Погода хмурилась. Низко нависли тучи. Самыми светлыми были серые облака. Становилось тяжело дышать. Внезапно меня сразила усталость. На последней ступеньке крыльца я вдруг почувствовала такую слабость, что села прямо в лужицу, отдуваясь, как после продолжительного бега. Всеми своими крюками скрипел диван с голубыми подушками, вяло колыхались фестоны тента, однако ветра не чувствовалось. Напротив, за исключением дивана, все словно застыло в безмолвии. На улице без движения валялась грязная бумага. Меня гипнотизировал диван, который необъяснимо колыхался. Может, это душа Тельмы? О, вы, конечно, улыбнетесь. Еще одна безумная мысль, правда? И тем не менее, когда я впервые увидела Джесса и его жену, диван издавал такие же жалобные звуки пораженного ржавчиной железа. Мне кажется, именно этот негромкий скрип привлек тогда мое внимание. Похоже на зов птицы. По улице медленно катился черный фургончик Рено. Водитель, видно, вел машину и одновременно всматривался в номера домов. Удивительная штука — инстинкт. Как только я заметила машину, я уже не сомневалась, что она остановится у ворот. И действительно, она резко затормозила у края тротуара. Вышли 2 мужчин, жандармы. На одном Голунов было больше, чем на другом. Кстати, он был старше. Этот толстяк сангвинического типа напоминал шар, сохранявший равновесие благодаря паре сапог. Его подчиненный был выше ростом, черноволос и смуглолиц. Я поднялась и пошла им навстречу. «Вы мадам Руленд?» — спросил меня офицер. «Вы не можете себе представить, какое впечатление на меня произвела эта ошибка, длившаяся считанные секунды. Я мадам Руленд. Значит, в своих мечтаниях я не такая уж сумасбродка?» «Мадам Руленд умерла, я только прислуга». До сих пор оба жандарма держались довольно любезно и как бы неуверенно. Они вдруг помрачнели. «Ах, вот как! И мадам Руленд мать тоже отсутствует?» «Тоже. И мсье Руленда старшего нет?» «Насколько мне известно, нет. Вы по какому вопросу?» «Ваш патрон только что попал в автомобильную аварию на дороге Карансу». «В аварию?» «Он врезался в стоявший грузовик». На меня снизошло то же спокойствие, что и в ту ночь, когда Джесс сказал, что мне придется вернуться к Артюру. «Это серьезно? Он погиб. Еще бы, ехал со скоростью 140 км в час». Там, в глубине сада, насмешливо поскрипывал диван. Теперь Джесс соединился с Тельмой, и, ей-богу, наверное, оба неплохо проводят время, глядя, как у меня подкашиваются ноги на глазах у жандармов. «Вам не трудно проехать с нами для идентификации. Вы понимаете, надо удостовериться, что его машину никто не похитил. Всякое бывает. Можете не переодеваться, — уверенно сказал толстяк офицер. — Мы вас отвезем обратно». Мы немедленно отправились. «Вы не запираете входную дверь? — спросил меня чернявый. «Зачем?» Они не стали настаивать. Я села на заднее сиденье. Офицер сидел рядом с шофером и задавал мне вопросы, не глядя на меня, даже не повернув голову. «Ваш патрон — светлый шатен?» «Да». «У него веснушки?» «Да». «Костюм в сине-фиолетовую полоску?» «Да». «Цветная рубашка?» «Да». «Тогда это без сомнения он. Его жена давно умерла?» «Недавно». «Он горевал?» «Не знаю. Почему они у меня это спрашивают?» «Какое дело этому откормленному жандарму, оплакивал ли Джесс Тельму или нет?» «В общем, он что, ослеп или еще что-то?» «Почему?» «На дороге не обнаружили признаков торможения. Ему ничто не мешало. Видимость была отличной. Водитель, ехавший следом на большом расстоянии, говорит, что он умышленно бросился на грузовик». «А-а-а!» «Вас, кажется, не слишком огорчила гибель вашего патрона?» Я не ответила. С понимающим видом, словно оправдывая мое безразличие, водитель обронил: «Это же был американец». Я вспоминала свой разговор с секретаршей. Мне, наверное, следовало сказать ей, почему именно полицейский комиссар хотел видеть Джесса. Рулен, скорее всего, подумал, что его ждет арест. Решил, небось, что если жена, если я сочли его виновным, полиция пришла к тому же выводу. Но Джесс не захотел бороться. Я морально превратила его в убийцу, и он предпочел положить этому конец. Он был хорошим патроном. Простите? На этот раз жандарм соизволил обратить ко мне красное лицо. Я спросил, хорошим ли он был хозяином. О, да, конечно. Мы подъезжали. Машина въехала в ворота мэрии. Джесса положили под небольшой навес позади главного здания. Первое, что я увидела, были его ноги, торчавшие из-под серого залатанного брезента, которым прикрыли тело. Ноги Джесса. Единственные мужские ноги, которые не внушали мне отвращения. Я подумала, что тысячу раз начищала эти двухцветные ботинки гуталином двух разных цветов. «Не стоит», — пробормотала я. Но они не поняли и все-таки приподняли брезент. Ночью, когда я ласкала его рот, ловя его улыбку, она, можно сказать, передалась моим пальцам. Она не успела исчезнуть с его мертвого лица. Я узнавала ее. Струйка крови вытекла из уха и засохла. Один глаз был закрыт, другой чуть-чуть приоткрыт, словно напоследок наблюдал за моей реакцией. «Это он?» Вместо ответа я присела на корточки рядом с трупом. Жандармы не посмели меня удерживать, и я прошептала в окровавленное ухо Джесса: «О, мсье Руленд, я не знала, что вы так ее любили». Жандармы заставили меня встать, казалось, они ужасно смущены. Как обещали, они отвезли меня домой. Когда их машина завернула за угол, я взглянула на пустой особняк. Сквозняк на втором этаже трепал просунувшуюся в оконную щель портьеру, как носовой платок, которым махали на прощание. Тогда, вместо того, чтобы толкнуть калитку, я пошла своей дорогой.